Японская сказка «Коршун, воробей, голубь и ворон». Стариной это было. Весной расцвели вишни в горах, стали слетаться туда разные птицы. Первым прилетел коршун, следом воробей чирикая, за ним голубь воркуя, а последним явился ворон, каркая что-то. Стали они вчетвером между собой советовать. Какую бы нам придумать веселую затею, раз уж мы вместе собрались. А, вот что. Вишни растут, погода на славу, нас тут целая компания, устроим копирушку. Правда, правда, лучше не придумаешь, порешили птицы. И придумали тому, что делать. Коршун, мастер рыбу ловить, и полетел к реке. Воробей поспешил за вином в харчевню, голубь ножом стучит, закуску готовит, ворон полетел взять долг, столики и чашки. И вот началась пирушка. Сначала веселье не ладились, ели, пили молча. Что ж за пирушка, когда никто не поет и не играет? Пусть каждый покажет свое умение. Коршун сказал, я сыграю на флейте. Надел накидку с гербами, достал из-за пояса флейту, покрытую красным лаком, и засвистел. Пёроро, пёроро. Ах, как чудесно, похвалил воробей. А я подыграю на семисене. Вычернил он себе зубы и затренькал на струнах. Тинь-тинь-тинь, тинь-тинь-тинь. Настала очередь голубя. Не могу я сидеть на месте, когда флейта свистит и семисен звенит. Пущусь в пляс. Повязал себе голову полотенцем в крупных горошинах и начал подпрыгивать, крутиться и хлопать крыльями, припевая себе что-то. А пока они играли и плясали, ворон каркар кусок за куском отправил себе в глотку всю закуску. Опомнившись, остальные трое увидели в чашках пусто ни вина, ни закуски, а ворона и след простыл. Очень разгневался коршун. С тех пор, как не увидит ворона, сейчас же за ним погонится. Все думает, как бы поймать и наказать обидчика.